иногда кивая и делая какие-то пометки. Наконец подумал несколько секунд и сказал: «Так вот, лично я готов помочь вам, чем могу. Но не берусь заставить своих парней ради вас бросать свои дела, если они сами того не пожелают. У меня через несколько минут совещание, но я провожу вас на двор, где вы сможете познакомиться кое с кем из них, если они скажут «Окей, с Богом». На дворе, за зданиями офиса, мы увидели просторные вольеры, где исследователи содержали млекопитающих, кенгуру, ехидн и прочих. Гарри Фрид познакомил нас с теми, кто занимался в основном кенгуру. Проблема выживания кенгуру — предмет самых тщательных исследований, и на долю Унписа выпала неблагодарная задача вынести вердикт за или против этих животных. Один из ведущих специалистов в области воспроизводства млекопитающих, доктор Джефф Шермен, именно энтузиазму и горячему желанию этого человека оказать нам содействие мы обязаны тем, что наша австралийская программа хоть в чем-то удалась. Встретившись в тот же день снова с Гарри Фритом, мы договорились, что 1 июня вернемся в Канберру, чтобы попытаться снять появление на свет кенгуренка. Прежде таких съемок не проводилось. Крис заранее ликовал, полагая, что эти кадры станут кульминацией всего сериала, и пообещал в благодарность за содействие предоставить Унпису копии всех будущих лент. Весьма довольный собой, Крис снова щелкнул бичом, и вскоре мы уже сидели в Мельбурне у мистера Альфреда Батчера, главы управления природных ресурсов штата Виктория. На пути туда наш престарелый лендровер решил, что его отнюдь не прельщает перспектива участия в экспедиции. Задний дифференциал полетел, и только с помощью владельца одного местного гаража и проходящей полицейской машины удалось вернуть колымагу агенту в Мельбурне, который с великой неохотой согласился предоставить нам более молодое и надежное четырехколесное творение. Тем временем мисс Айра Уотсон из УПР договорилась, к великой радости Даррела, о нашем размещении в комнатах при одной пивной, чья владелица-англичанка почитала важнейшим делом своей жизни кормить постояльцев до отвала. Целью нашей первой вылазки был заповедник в Шервудском лесу, недалеко от центра Мельбурна. Здесь удивительные птицы, лирохвосты, развлекали экскурсантов, устраивая пляски на кучках листьев и подражая пению других пернатых. Звезду ансамбля звали Скотти. Он и впрямь скоро вышел к нам, охотно принимая угощение, однако упорно отказывался сплясать перед камерой. Несколько холодных дождливых дней мы продолжали гоняться за Скотти, но он был непоколебим. Нам встретились три удивительно ручных кукабурры. А Джерри набрел на тучного индифферентного вомбата, похожего на объевшегося медом Винни-Пуха, однако тот поспешил удалиться в свою нору при виде грязных ботинок Даррела. Крис совершенно пал духом, и Джим в отчаянии скрылся в гуще леса, сжимая в руках камеру и оставив нас дежурить с другой камерой у танцевального зала лирохвостов. Час спустя он появился снова, сияя всем лицом. «Порядок, Крис!» — доложил он. — Можешь не волноваться больше. Я все снял. Запечатлел танцы не одного, а целых двух лирохвостов. Еще один маленький шедевр. Крис отказывался поверить, пока пленка не была проявлена, и он сам все не увидел. «Чертовски здорово, Джим!» — радостно выпалил он, и Джим был весьма доволен собой. Разумеется, никакая программа об Австралии не могла обойтись без коал.